«Оно у тебя!» — ахнул Фродо. «Здесь! У тебя! Вот чудо-то!» И вдруг, вскочив на ноги и протягивая дрожащую руку, выкрикнул каким-то чужим голосом: «Давай его сюда! Сейчас же отдавай, оно не твое!» «Конечно, сударь», — удивленно сказал Сэм. «Берите». Он нехотя вынул кольцо и снял цепочку через голову. «Только ведь мы, как бы сказать, в Мордоре. Вот выберемся из башни, сами увидите огненную гору и все такое прочее. Кольцо, ого-го, как потяжелело. И с ним здесь, похоже, шутки плохи. Может, будем его нести по очереди?» «Нет, нет!» — крикнул Фродо, выхватив кольцо с цепочкой у него из рук. «Нет, и думать не смей, проклятый ворюга!» Он, задыхаясь, смотрел на Сэма с испугом и ненавистью. Потом, вдруг, сжав кольцо в кулаке, точно сам себя услышал. Он провел рукой по лбу, голова по-прежнему болела, но жуткое видение исчезло. А привиделось ему, совсем как наяву, что Сэм снова обратился в орка, в гнусную маленькую тварь с горящими глазками, со слюнявой оскаленной пастью, и жадно вцепился в его сокровище. Теперь он увидел, что Сэм стоит перед ним на коленях и горько плачет от мучительной обиды. «О, Сэм!» — воскликнул Фродо. «Что я сказал? Что со мной? Прости меня! И это тебе вместо благодарности. Страшная власть у этого кольца. Лучше бы его никогда, никогда не нашли. Но ты пойми, Сэм, я взялся нести эту ношу, и тут уж ничего не поделаешь, это моя судьба. И даже ты не можешь ее разделить». «Ладно, чего там, сударь?» — сказал Сэм, утирая глаза рукавом. «Все понятно. Разделить не могу, а помочь попробую. Первым делом скоренько вывести вас отсюда, тут место гиблое. Стало быть, надо вам одеться и подкрепиться. Одеть я вас как-нибудь одену. По-мордорски, раз уж нас занесло в Мордор. Да и выбирать не из чего. Так что, боюсь, придется вам, сударь, нарядиться орком. Мне, конечно, тоже. За компанию и для порядка. Пока мест вот, наденьте». Сэм снял свой серый плащ и накинул его на плечи Фродо. Потом положил котомку на пол и вынул из ножен терн. Клинок его едва искрился. «Поглядите, сударь», — сказал он. «Нет, не все они забрали. Терн я у вас одолжил. А звездинку владычицы вы, помните, сами мне дали. Очень пригодилось. Если можно, сударь, одолжите их еще ненадолго, я схожу на добычу. А вы, покуда пройдитесь, разомните ноги, я быстро, здесь недалеко». «Только осторожно, Сэм», — сказал Фродо. «И правда, побыстрее, вдруг где-нибудь еще прячутся недобитые орки». «Стало быть, добьем?» — сказал Сэм. Он скользнул в люк и вниз по лестнице, но через минуту голова его снова появилась, а рука зашвырнула длинный нож. «Возьмите-ка на всякий случай», — сказал он. «Подох этот, который вас плетью стегал. Шею сломал, уж очень торопился. А вы вот что, сударь, лестницу сможете сами втянуть? И не спускайте ее, пока я не позову. Я скажу Элберет. Эльфийское имя, ни один орк его не знает». Фродо немного посидел, невольно вспоминая пережитые ужасы и вздрагивая при каждом шорохе. Потом он встал, запахнулся в эльфийский плащ и, чтобы отогнать черные мысли, принялся кругами расхаживать по своей темнице и обшаривать все углы. Ждать пришлось недолго, хоть со страху и показалось, что больше час. Голос Сэма тихо позвал снизу: «Элберет, Элберет!» Фродо спустил в люк легкую лестницу. Сэм поднялся пыхтя с большим узлом на голове и брякнул его об пол. «Ну, сударь, чур не мешкать», — сказал он. «Да, снаряди тут попробуй нашего брата невысоклика, ладно уж, как-нибудь обойдемся, а то некогда. Орки все мертвые, ничего такого я не заметил, но что-то мне, понимаете, не по себе, вроде как под надзором. Может, оно и кажется, только боюсь, что шныряет поблизости летучий мертвяк, а в небе черно, не разглядишь». Он развязал узел, Фродо поежился от омерзения, но делать и вправду было нечего. Либо как ни наесть одевайся, либо ходи голый. Он натянул длинные косматые штаны из козлиной, что ли, шкуры, и засаленную кожаную рубаху, а поверх нее частую кольчугу, для среднего орка короткую, для Фродо длинную и тяжеловатую. Потом затянул пояс, на котором висел короткий широкий тесак. Шлемов Сэм притащил пяток на выбор, и один из них Фродо подошел. Черная шапка из железных ободьев, обтянутых кожей, со злобным красным оком, намалеванным над клювастым наносником. «Маргульские доспехи с молодчиков Горбога нам бы лучше сгодились, да они и подобротнее», — сказал Сэм. «Только с их пометками в Мордоре, наверное, лучше не разгуливать после здешней-то бойни». «Ну, сударь, вот вы и одеты. Этакий складненький орк, с вашего позволения». «Да нет, не совсем. Вам бы еще маску. Руки подлиннее и ноги в растопырку. А мы, пожалуй, сверху прикроемся. Теперь готово дело. Щит подберете по дороге». «А ты как же, Сэм?» — спросил Фродо. «За компанию и для порядка». «Да я, сударь, тут между делом пораскинул мозгами», — сказал Сэм. «Оставлять-то мою одежду нельзя, а куда мы ее денем? Неужто мне поверх нее напяливать оркский доспех? Нет, опять же, прикроемся сверху». Он опустился на колени и бережно свернул эльфийский плащ. Сверточек получился малюсенький. Сэм припрятал его в котомку, закинул котомку за плечи, надел оркский шлем и завернулся в черный плащ. «Вот так сойдет», — сказал он. «Теперь вроде бы гожусь вам в компанию. Пошли, пошли». «Только не бегом, Сэм», — сказал Фродо с грустной улыбкой. «Да, а ты разузнал, как там с трактирами по дороге? Или вообще забыл про еду и питье?» «Батюшки, а ведь забыл?» — присвистнул Сэм. «Вы тоже, сударь, хороши. Напомнили, и я сразу захотел есть и пить. Давно уже во рту маковой росинки не было, покуда я вас искал. Но не так уж плохи наши дела. Когда я последний раз шарил в котомке, там и хлебцев, и фара мировой снеди оставалось недели на две. На одного, правда, едока, и то в обрез. С водой хуже. Может, во фляге и есть еще глоток, но уж второго нет, это точно. На двоих маловато. А орки? Что, не едят и не пьют? Только дышат гнилым воздухом и лопают отраву? Нет, Сэм, они едят и пьют. Злодейство творить не дано. Оно может лишь издеваться и уродовать. И орки — не его творение. Это просто порченные твари, а стало быть, живут, как все живые. Пьют гнилую воду, едят гнилое мясо. Если ничем другим не разживутся, но отравы не лопают. Меня они кормили и поили, так что я рядом с тобой, именинник. И наверняка где-нибудь здесь и еда, и питье есть. Только времени-то нет разыскивать, — вздохнул Сэм. «Ладно, ладно, дела наши даже лучше, чем ты думаешь, — сказал Фродо. Пока ты ходил на добычу, я тоже кое-что промыслил. Свою котомку среди тряпья. Они ее, конечно, распотрошили, да путли бы им, видать, были еще противнее, чем горлому. Побросали их, потоптали, но я собрал все до крохи, и порядком набралось, думаю, почти столько же, сколько у тебя. Вот только фара мировую снеть они забрали и флягу изрезали в клочья». «Такие, значит, пироги», — сказал Сэм. «С голоду пока что не помрем. Без воды, правда, худо нам придется, но...» «Пошли, пошли, сударь, а то нам и целое озеро будет без надобности». «Нет уж, Сэм. Пока ты не перекусишь, я с места не двинусь», — сказал Фродо. «Возьми-ка вот хлебец и допей глоток из своей фляги. Худо нам придется так и так, и нечего беречь глоток на завтра. Может, и завтра-то никакого не будет». Наконец они спустились, задраив люк, и Сэм положил лестницу в коридоре подле скрюченного трупа орка. В малой башне было темно, а крышу все еще озаряли отсветы зарева над ародруином, хоть оно и потускнело. Они подобрали щиты полегче и ступили на главную лестницу. Гулко отдавались их шаги. Круглая комната, где они встретились, теперь казалась чуть не домом родным, а здесь даже обернуться было страшно. Может, и не осталось никого в живых во всей башне на Киритунголе, но тишина стояла зловещая до ужаса. Подошли к дверям во двор, и перед ними встала невидимым и плотным заслоном черная злоба соглядатаев, безмолвных чудищ по сторонам багровеющих ворот. Побрели через двор между мертвыми телами, идти было все труднее. Неподалеку от арки остановились, пошатываясь, скованные тяжкой болью. Фродо бессильно повалился на камни. — Дальше не могу, Сэм, — выговорил он коснеющим языком. — Кажется, вот-вот умру. Не знаю, что это на меня накатило. — Дело понятное, сударь, главное, крепитесь. Тут ворота малость заколдованные. Но я сюда через них прошел, и я не я буду, если не выйду. Я на них управу знаю. Ну-ка. Он вынул звездинку Галадриэля, и в честь его мужества, в награду немудрящей хоббитской верности, светильник ослепительно вспыхнул в заскорузлой руке Сэма, словно молнией осияв сумрачный двор, и сияние не угасало. «Гилтаниэль! О, Элберет!» — выкрикнул Сэм. Ему вдруг вспомнились хоббитания и песня эльфов, от которой шарахнулся в лес черный всадник. «Ай-я, Эллинион Анкалима!» — воскликнул позади него Фродо. И чары вдруг распались, точно лопнувшая цепь. Фродо и Сэм, спотыкаясь, стремглав пробежали в ворота мимо соглядатаев, злобно сверкнувших мертвыми глазами. Раздался треск. Замковый камень арки грянулся оземь, чуть не придавив беглецов, и, рассыпаясь, обрушилась стена над воротами. Хоббиты уцелели чудом. Ударил колокол, и дико взвыли соглядатые. Эхом отозвались темные небеса. Оттуда коршуном устремилась вниз крылатая тень, и жуткий вопль ее, казалось, разрывал тучи.